Ураборос 3. Принцесса Мия. Часть 1. Глава 1. Странный лес. Огромные, в три обхвата, высоченные деревья с редкими, но могучими ветвями, с которых постоянно осыпались большие, похожие на лопухи, листья. Медленно-медленно они падали с тихим шуршанием, непрерывно подсыпая новые частички к и так богатому слою, лежащему на земле. Как ни старайся, как ни осторожничай, но идти совсем бесшумно по такому ковру невозможно. Даже без ветра здесь стоит постоянный шелест. Шелест под ногами, шелест в кронах деревьев, шелест от падающих листьев. Шелестящий лес. Все время сбивают с толку расстояние между серебристыми, изрезанными глубокими морщинами стволами. Полное ощущение, что этот лес высадили искусственно. Все деревья выглядят как одногодки и расстояния между ними какие-то геометрически равномерные, что ли. Сумрак подлеска редко прорезали робкие лучи солнца, да и подлесок, где чуть какая полянка пошире, так прям густо, где стволы поплотней, так совсем пусто, и тишина, ни птичка не цвиркнет, ни дятел какой о ствол головой не побьется, ни мышка не пискнет, тишина, сумрак и тихий шелест, большой жук, формой и цветом похожий на безобидную земную златку, только размером с огромного хряка-осеменителя, увлеченно рылся в большой куче, состоявший из валежника, коры, опавших листьев и другого лесного мусора. Я был чуть сбоку, сзади, и что конкретно он там делает, было неясно, головы совсем не видно. Шелковистый хитин мегажука отливал всполохами от ярко-зеленого до темно-синего, почти фиолетового. Красиво, ничего не скажешь. Красиво и, скорее всего, опасно. Большой архипелаг меня быстро приучил к тому, что тут мало что имеет статус безобидно, очень редко. И даже если что-то и не является агрессивно опасным, то опасным, если тронуть, скорее всего таким и окажется. Тихонько перемещаясь, я стал обходить его стороной, стараясь прикрываться стволами деревьев. Если не делать резких движений, не спешить и держаться против ветра, то заметить меня в маскировочном прикиде из кожи невидимой смерти мало кому удается. Практически никому, проверено. Пукан лесной, уровень, 6, неизвестная разновидность, выдала опознание. Пукан, ухмыляясь, побурчал я себе под нос чуть слышно, прикольно. Вдруг жук замер, подался назад, вылезая из кучи мусора и резво крутанувшись, уставился прямо на меня. Маленькие, относительно всего тела, фасеточные глаза недобро горели синеватым светом в глубоких нишах, прикрытые шипастыми хитиновыми наплывами. С боков большого горизонтального носового нароста, формой напоминающего костяную секиру, довольно острую на вид, высовывались хищно загнутые, широко расставленные жвалы. То прячась, то выдвигаясь, под носом секирой шевелилась челюсть, усыпанная вполне себе акульими зубами, что-то тщательно пережевывая. «Ба, да ты, братец, совсем не веган, но как же ты на меня навелся? Меж нами было 20 метров, но он явно как-то меня видел». Я махнул рукой и бич, развернувшись, захлестнул толстую ветку над моей головой, на всякий случай, так сказать, и слава богу, без каких-либо звуковых эффектов, предварительных плясок, а-ля «выходи биться», жук коротко подпрыгнул, и из его задницы вырвалась реактивная струя зеленоватого газа, словно ракета, поджав лапы под пузо, он понесся на меня. Как я успел подтянуться вверх на ветку, сам не понял. Стремительно мелькнуло смазанное зеленоватое тело и только чуть чиркнуло по стопам, но этого хватило, чтобы меня завертело руки, ноги, голова, и только инициированный бич не дал свалиться на землю. Жук, пролетев мимо, пробил целую просеку в подлеске, снеся по пути пару деревьев толщиной с мою ногу. Недолго думая, я перескочил еще на пару веток выше. Пока жук-переросток ковырялся в обломках зарослей и комьев вспаханной земли, быстро прицелился. Пуф-эф. Почти беззвучно выстрелил тихушник, расстояние для выстрела всего ничего, и стальная стрелка преодолела его меньше, чем за миг. Панцирь жука, в месте попадания, на краткую секунду озарился фиолетовым блеском, и стрелка с тонким свистом ушла в рикошет. Вомля, я даже слегка растерялся, зато жук, нет, развернувшись, он быстро нацелился и, выстрелив реактивной струей, полетел в мою сторону. На мгновение мне даже показалось, что он попытается врубиться в дерево и либо его повалить, либо меня стряхнуть. Я даже успел мысленно ухмыльнуться и пожелать ему удачи, но этот поц поступил куда умнее. Буквально перед самым ударом он раскрыл жесткие крылья и резко сделав свечу, вцепился в ствол всеми своими зазубренными лапами и довольно уверенно полез вверх. Охренеть, какой прошаренный жучело. Сунув тихушник в пространственную сумку, я чуть выждал. Разряд тока, от всей души направленный щедрой рукой, охватил жука, потопив его в яркой сине-зеленой вспышке. И в то мгновение, когда его накрыл мой залп, тело жука покрыла ячеистая шестигранная призрачно-фиолетовая сеть. Электроразряд растекся по ней, частично слившись, частично отразившись во все стороны. Какой неприятный сюрприз. Жук, замерев на десяток мгновений, возмущенно заскрипел и продолжил карабкаться. Ладно, а вот так, я активировал способность насоса и ничего. Жук снова покрылся призрачной защитной сеткой и пополз дальше. Мать твою, я перескочил еще на пяток метров выше. Где-то на периферии зрения мелькали системные сообщения, тут же уходя в архив, как всегда во время боя, но и не читая их, я уже сообразил, это ж неспроста. Ясно, у жука переростка работает классная защита. Ловко цепляясь за ветки то бичом, то душилкой, я быстро соскочил с дерева, обойдя жука по другой стороне ствола, нырнул в густой подлесок и затаился. Жучело, застыв на пару секунд, неловко завошкался, а потом, резко оттолкнувшись и расправив надкрылки, пронесся над кустами, где я, вроде как, схоронился. Хоть и не точно надо мной, видно, его радар навелся приблизительно, но, как выяснилось, этого ему и не надо было. Пролетая, он бзнул в кусты густым мутно-зеленым облаком, от которого даже у меня, мастера ядов, запершило в горле и защипало глаза. Это чем же он так, пока я кашлял и чихал, ни хрена не видя в этих жутко вонючих, непроглядных клубах дыма, послышался нарастающий, быстро приближающийся топот, и он мне совсем-совсем не понравился. Недолго думая, я кинулся в противоположную сторону и через десяток метров взобрался на очередное дерево, повыше. Нужна пауза, чтоб хотя бы продышаться. Жук, тем временем, выкинул еще один свой боевой трюк. Предполагая, что я где-то там, в облаке, он расправил надкрылки, завибрировал ими так, что края размазались и, завертевшись, словно юла, врубился в заросли. И только срезанные ветки, кусты, мелкие деревца и листья всяческих папоротников полетели вверх и в стороны. Вот это сенокосилка. Подлови меня, перхающего, ослепшего в мутном облаке, разрезал бы и не заметил. Каков насекомыш, а мысль слинять по-тихому, посетившая меня до этого, мелькнула и исчезла. Теперь точно уделаю такого одаренного, просто ради того, чтобы посмотреть, что с него вывалится в виде хабара. Да и разозлил он меня знатно. Жук, пройдя несколько раз сквозь редеющее облако газа и практически выкосив целую поляну, наконец-то сообразил, что я благополучно сбежал. Привстав на ногах, он закрутился на месте, водя секироносым жалом, пытаясь меня запеленговать. Я закрепил себя к толстой ветке за ногу бичом и, достав из пространственного кармана сияющего, взял его в одну руку, а ловчую сеть, созданную мной по принципу душилки, в другую. Что ж, магия не прошла, по крайней мере, часть ее, попробуем грубую физическую силу. Ну, готовься, несчастная букашка. Я постучал по стволу дерева древком сияющего, привлекая внимание жука. Эй, как там тебя, пукан? Сюда иди. Жук быстро тут же нацелился на мой голос, пару секунд готовился и, выпустив реактивную струю, полетел прямо в меня. Началась вторая часть марлезонского балета. Не успел пукан сложить надкрылки после посадки на ствол, как брошенная мной сеть стремительно охватила и стала сжимать его тело со всех сторон, не давая как следует зацепиться лапами за неровности коры. Защита вновь вспыхнула ячеистым узором, но сеть просто сжимала, лишая жука возможности маневра, ни крылья раскрыть, ни уцепиться как следует. И жала моя сеточка, не дай бог каждому. Уж попила она из меня кровушки, пока я ее делал. 10 очков вложить в нее не пожалел, так, что давила она сейчас жучилу с силой в 13 атмосфер на квадратный сантиметр. Где ему, бедняге, нападать, ему бы не раздавиться. Вон, одна нога, неловко попавшая между ячеек, с треском надломилась. Жук возмущенно заскрипел и, выдвинув челюсть, умудрился перегрызть пару веревок сети. А вот это уже лишнее. Мощно оттолкнувшись от ветки и используя принцип качелей, я со всего маху засадил двумя ногами в бок жуку. Хоть ногам пришлось несладко, жесткий и нелегкий оказался, зараза, но и жука сорвало со ствола, и полетел он совсем не изящно, кувыркаясь и ударяясь о землю, как бог на душу положит, пока не остановился, тяжело ударившись о ствол другого дерева и незамер перевернутым на спину. Прихрамывая, я подбежал к нему. Сеть сжала жука еще плотнее, не давая ему возможности перевернуться, и даже успела сломать еще пару лап. Защита все еще горела, сопротивляясь ей, но куда более бледным светом. Ждать, что быстрее сдохнет, она или моя магима, я не стал. Размахнувшись, от всей души, я сунул лезвие сияющего прямо в постоянно движущуюся пасть. Как он успел перехватить удар зазубренными жвалами, я так и не понял. Мощный рывок головогрудью и сияющий, вращаясь, словно медленный пропеллер, величаво улетел и вонзился в толстый ствол дерева, стоящего неподалеку, метрах в 15 от земли. Только моя ловкость позволила вовремя отпустить древко и не полететь вслед за моим оружием. Но пару-тройку секунд на мелко вибрирующий, глубоко ушедший в ствол сияющий я точно смотрел. «Да ты охренеть как крут, жучело!» Материализовав в руке тяжелый клевец, я обрушил его на ребристое брюхо жука. Зашито слегка бликануло и еще чуть побледнело. Пукан, завизжав как циркулярная пила, бабахнул из заднего сопла, накрывая нас непроглядным мутно-зеленым ядовитым облаком. Нет, дружок, второй раз дедушку Мо одним и тем же фокусом не огорчить. Мастер ядов уже все разложил по полочкам. Из горла вырывается крик сканера, и картинка сразу становится четче. Хватаю шипатую лапу жука, выворачиваю ее на излом и бью клевцом в основание, туда, откуда она растет. Там самое слабое место, как подсказывает моя способность. Раз, другой, третий. Жук визжит, ворочается, пытается раскрыть надкрылки, защитный узор вспыхивает после каждого удара все тусклее. Еще удар, еще. Я долбил и долбил, как заведенный, в одну точку. Жук скрипел, ворочался, выстреливал газом, пытался достать меня лапами, но сеть жала и жала, не давая ему ни секунды передышки. А я долбил. Наконец, после незнамо какого удара, жало клевца погружается в хитин по самое основание. О, да, есть пробитие. Насос потянул на себя биоэлектрическую энергию тонким, но уверенным ручейком, вливая ее в меня через ручку клевца. Фактически, я выкачивал из жука энергию самой жизни. Еще, еще, еще, жалобно заскрипев, жук дернулся, и защита, мигнув напоследок, пропала. Сеть, не встречая сопротивления, резко сжалась, послышался треск, и панцирь пукана лопнул в нескольких местах. Я тут же деактивировал магиму, а иначе сеть перекрутит тут все в фарш. Бывало и такое, дури в ней много. Я отошел от места схватки и присел, опершись на ствол дерева. Утверждать, что я устал физически, прям до донышка, не стал бы, но в пот бросило, а вот морально, да, есть такое. Это был серьезный противник, но жук умер, а я победил. Немного передохнув, я встал и подошел к поверженному пукану. Не так давно горящие недобрым синим цветом глаза потухли, частично изломанные лапы безвольно свисали вдоль неподвижного тела, из щелей расколотого хитина медленно вытекала белесая тягучая субстанция с резким ацетоновым запахом. «Ну что ж, мой зеленотелый друг, посмотрим, каким ты меня порадуешь хабаром. Каждый остров, на который я высаживался, пользуясь правом первооткрывателя, уже не спешил называть по первому впечатлению. Только побродив по нему, слегка изучив, подметив его индивидуальность, особенность, геологическую, природную или другую какую, вот тогда да. Первый остров, куда я приплыл после начала эпопеи большого приключения, мало чем отличался от мочала. Размером побольше, растительность побогаче, зверюшки, птички, бабочки уровнем повыше. К доминантному хищнику скалопендрану добавился крупный ящер, похожий на варана, тихий и смертельно опасный паук-волосатик размером с футбольный мяч, и борзый кабан-переросток. Каждый, так или иначе, обладал какой-нибудь нехорошей особенностью и в защите, и в нападении. Паук, помимо ядовитости, метко плевался крайне липкой паутиной, которая, к тому же, оказывала парализующее действие на жертву. Ящер ловко лазил по деревьям, обладал способностью хамелеона и бил тяжелым, слегка плоским хвостом, плюс 100 500 к оглушению. Ну, а кабан-переросток был просто борзый. Чуть что не по нраву, глазки наливались кровью, он издавал визг в области инфразвука, вгоняя в ступор своего противника, и несся к нему, норовя поддеть на 30-сантиметровые острющие клыки, торчащие из пасти. И было их не два, как у нормальных кабанов, а 4. А еще он стрелял толстыми костяными иглами, растущими вдоль всего позвоночника, очень похожих на иглы дикобраза. И стрелял кабан ими довольно точно и больно. А еще его шкура была очень крепкой, без всякой магии. Просто ну очень крепкой, отлично сопротивлялась электроразрядам, а стрелки, выпущенные из тихушника, вязли в ней, не нанося самому кабану заметного вреда. Бойцовый кабан, так я обозвал его, шустрый, резкий, бесстрашный и виртуозно пользующийся своим, прямо скажем, не мегакрутым арсеналом. Именно от него, несмотря на все мои магические штучки и крутое вооружение, я отхватил пару раз знатных трендюлей так, что пришлось отступить, дабы залезать боевые раны, но, в конце концов, и его завалил, как завалил и остальных хищных доминантов, не ради прокачки как таковой, а ради наработки навыков боя, применения моего магического и холодного арсенала, ну и, конечно, из интереса, что за хабар с них выпадет. Паука взял на слабо, подставившись под его паутину, а потом и под укус. Укусить-то он меня укусил, но вот от укуса сдох он, а не я, хе-хе, но все же молодец паук. Помер не зря, добавил 0,5% прогресса к моему мастеру ядов, за что отдельное ему, вельми пониже. Ящера уделал совсем просто, сканером расшифровал его маскировку раньше, чем он мою, выстрел в голову стрелкой, напитанной электромагемой, и вот я уже обладатель шикарной шкуры с отличным камуфлирующим рисунком. Жаль, без магических свойств, вообще, с монстров, назовем их так, что-то магическое выпадает редко, можно сказать, очень-очень редко, интеграционных предметов чуть больше, ну, а просто отличными и высококачественными материалами для ремесла они делятся гораздо чаще, как тот же, например, бойцовый кабан, поделился великолепной, прочной, толстой и вязкой шкурой, а ящер вкусным, нежным мясом своего хвоста, вот чего не выпадает от слова, совсем, так это браслетов, колец, серег, денег, запчастей от лад, шмоток, кинжалов, щитов, топоров, свитков, эликсиров в вычурных колбах и многого другого, кое перечислять можно долго, вообще, ни из чего и ниоткуда. Классика жанра, так сказать, отсутствует. Может быть, пока, этот остров я назвал, старший брат, и получил за это одно очко к распределению в характеристике, как и за О, блин, совершенно круглый, диаметром в пару километров, низкий остров, состоящий из мелкого кораллового песка, фактически один огромный пляж, и лишь в самом центре острова, на небольшой возвышенности, находилась роща кокосовых и банановых пальм, редкая, продуваемая ветрами, с убогим подлеском, несколько видов птичек-невеличек, небольшие сухопутные крабы и множество мелких ящериц, снующих по пляжу, вот и все население этого острова. Мало того, остров окружен километровыми мелями из чистого песка. Жизнь на этих отмелях, по меркам великого архипелага, скудна и убога, и рейтинг ее опасности около нулевого. Остров, блин, даже как пляж использовать не особо получится, прилипучие, надоедливые мухи-цокотухи, коих тут огромные облака, так и норовят облепить открытые участки тела. И хоть кусать они не кусают, но сидеть облепленным мухами, бррр, не остров, а мечта выживальщика. Как я ни старался, ничего ценного так и не нашел, но одного слизня лампочку в рощу заселил, авось приживется. Зато остров Черный Облом принес мне много интересного, точнее поблазнил, поманил интересным. Одинокий каменный пик, совершенно голый, без единой травинки, не говоря уж о кустарнике или деревце, мрачно возносился крутыми черными базальтовыми склонами на километровую высоту. Кое-где, на его боках, клубились прозрачные разноцветные дымы. Я обошел его практически полностью, по 20-километровому кругу, пока не подыскал более-менее подходящую стоянку для Виктории Лаки. Заикарившись недалеко от сурового крупнокаменистого пляжа, больше похожего на осыпь, высадился на гидроцикле. Да, такая моя стратегия. Ищу удобную мелководную бухту, желательно с чистым песчаным или мелкокаменистым дном, ставлю катамаран на якоря, так, чтобы при отливе он не лег на корпус, а сам надеваю маскировку, оружие в руки, волшебный кошель на пояс, сумку за плечи, со многим нужным, сажусь на гидроцикл и на разведку. На ночь или чтобы передохнуть, оценить и проанализировать, пожрать, в конце концов, возвращаюсь на Викторию. Лишь изредка могу посидеть перед небольшим костерком на удобном и безопасном пляже, поздним вечером, помедитировать на огонь, живнуть сочного шашлычка. Крутые склоны Черного Облома изобиловали сколами, порогами, полками, щелями и трещинами. Подняться до самой вершины, при желании, совсем не проблема, но мать твою за ногу. В самые крупные трещины и щели даже телом не втиснуться. Ни одной широкой пещерки, ни одной норки или глубокой впадинки, ведущей внутрь. Кто так, мля, строит? Две долгих недели я ползал по склонам пика, крича сканером вглубь трещин и щелей. Даже добавил, скрипя сердцем, в способность 4 дефицитных, трудно зарабатываемых очка, и довел общий счет до 5. После этого я мог срисовать своей эхолокацией картинку за 100 метров, но это только добавило алчности моей внутренней жабе. В некоторых обследуемых щелях, иногда, где-то там, на пределе моих способностей, я ловил отклики огромных полостей и объемов. В том, что они должны быть наполнены несметными богатствами, ни секунды не сомневаюсь. Медь, железо, серебро, золото, изумруды, сапфиры, бриллианты, мифрил, адамантит и другие сказочные фиговины – все там, там, я это чувствую, но сука, 100 метров крепчайшей породы, как минимум, 100 метров, не добраться. Время от времени я начинал колотить по какой-нибудь, чуть более широкой, трещине киркой в тщетной надежде расширить проход. Результат всегда был печальный, искры, глубокие царапины, максимум мелкие сколы. Порода была явно гораздо прочнее моей кирки, усиленной цементацией и легирующими добавками. Недостаточный уровень профессии шахтер, казалось, с ехидной ухмылкой выдавала система. И если б только это, не успевал я нанести и 20 ударов, редко больше, как изо всех щелей, в том числе и из той, по которой колотил, начинали выползать сегментированные, членистоногие твари в виде огромных многоножек, мокриц, двуусток и другой подобной хрени. И все шипят зубастыми пастями, злобно щелкают зазубренными жвалами, скрипят шипастыми панцирями хитина, царапают когтями многосуставчатых лап камень, плюют ядом, стреляют шипами, бьют током, и все дружно кидаются меня кушать. Ох, какие я там устраивал баталии! Подогретый злобой от неудачных попыток пробиться к сокровищам, обманутый в ожиданиях, раздраженный от неудобной работы на крутых склонах, я отрывался по полной, долбил их током, выпивал из них энергию, жарил огнем, крушил клевцом, рассекал сияющим, давил душилкой, размазывал ударами кулака, переламывал через колено, пробивал с ноги и, хватая за один конец, шмякало камни, только брызги в стороны, и всегда отступал. Отступал, потому что, рано или поздно, кончалась выносливость, иссякала мана, Регин уже не справлялся с очередной порцией повреждений, и жизненная сила стремительно утекала прочь, а на смену двум убитым приползали 3, а им на смену еще 2, 1 или 4, а за ними еще и еще. И вроде не смывало меня черной хитиновой волной, и не встречалось среди насекомышей магутно-магических, и уровни были у них от 3-го до 5-го, последний, крайне редко. Но убив одних, я тут же вступал в схватку со следующими, а затем со следующими, и оттого напор казался бесконечным. И я отступал, как я только не изгалялся, стараясь проникнуть внутрь. Забивал в трещины деревянные клинья и поливал их водой, чтобы разломать их пошире. Я мутил кислотную алхимию, стараясь ослабить структуру камня. Я даже думал сварганить порох и взорвать тут все к чертовой матери, но недостаточный уровень мастерства шахтер. Вот что раз за разом выдавала мне система. Кроме многочисленных укусов, резанных, разодранных и колотых ран, истерзанной одеждой покоцанной защиты, усталости и копеечного хабара с убиенных насекомышей, я не получал ничего, ничего. Ну, если только заметно прокачал боевые навыки да чуть прибавил единичек в характеристике. Хоть так, с горькой улыбкой, спустя 2 недели, я отчалил от острова Черный Облом. Надеюсь, тот, кто придет позже, по достоинству оценит смак этого названия. Но однажды, когда-нибудь, подняв на недосягаемую высоту профессию шахтера, я сюда вернусь. Я, если не вернусь, и тогда никакие легионы Мокрицы Скалопендр меня не остановит. Черный Облом отдаст все, что хранит внутри своих темных недр, все до крошечки. Остров Ящер был более гостеприимен. Ну, гостеприимен в том смысле, что хоть на вертикальных поверхностях висеть не пришлось, а в остальном, раскаленный песок вперемешку с не менее раскаленными камнями, выцветшие до бледной синевы небо, редкие рощи гигантских хвощей и папоротников, скудные ручьи, зеленоватые озерки воды в ложбинах и глубоких оврагах и ящеры. Ползучие, бегающие, летающие, в том числе и сидящие в мутноватых водах водоемов. в прибрежной зоне и вдоль барьерного рифа, тоже они. Не то, что в воду без трусов не войдешь, просто в воду войти не дай бог. Сунулся и выскочил как ошпаренный. Там такие караси баражируют. Короче, этакий мезозой в миниатюре. Хотя остров-то не маленький, да. Сказать, что они все один в один похожи на динозавров, которых мы себе представляем по книгам и фильмам, было бы совсем неверно. Хотя и такие есть, но и других более чем достаточно. Такой колоритный бестиарий в дневнике образовался, любо-дорого посмотреть. И, как и положено динозаврам, все хотят жрать. Причем впечатление такое, что травоядных там нет вовсе. Но утверждать этого не стану, ибо сунулся я на этот островок лишь с краешку. Чуть-чуть, больно великие уровни у местных оказались. Ощущение такое, что они прямо из яйца с 10-м уровнем вылупляются. Самая высокоуровневая крокозябра, которую я видел, хотя и не самая большая по размеру и мрачности, была 42-го уровня. Зубы, от мелких до огромных, в широких, длинных, узких, но непременно жадных пастях. Длинные, кривые, прямые, любые, но обязательно острые когти. Зазубренные и гладкие шипы, рога, иглы и даже перья. На головах, на хвостах, по всему телу. Толстые пуленепробиваемые шкуры, голые, чешуйчатые, в костяных пластинах или каких других наростах. Пусть не у всех, но у многих. Рога у каждого второго. Зазубренная пила, костяная булава, ядовитый шип на хвосте у каждого третьего. А все вместе чуть ли не у каждого первого. А еще каждый со своим личным прибабахом. Некоторые маскируются покруче хамелеона, некоторые нападают организованной стаей, сами вычисляя тебя на раз. Одни маленькие, но шустрые, как понос, и мчатся, что твой болит, другие здоровые и упертые, как паровоз. Кто ядом плюет, кто иглами стреляет, кто ультразвуком визжит, а кто ревом в ступор вгоняет. И это так, самые безобидные. Есть и те, кто молнией бьет, огнем харкает, морозит холодом и еще всякие разные гадости вытворяет. И полное ощущение, что весь этот зверинец нацелен прямо на тебя. Жесткий хоррор, короче. Поползал я там пару дней, в прямом смысле этого слова, где на корточках, где на четвереньках, а где и ползком, редко когда в полный рост, от камушка к ложбиночке, от ложбиночки к кустику, только магическим камуфляжем и спасался, даже умудрился общипнуть пару ящерков попроще, собрал хабара чуток, да и отвалил оттуда, пока не встрял по-богатому, не по сеньке пока шапка, как говорится, даже со всеми моими имбоспособностями, но место вкусное, да. Сюда надо ходить большой толпой, и чтоб уровни повыше да умения поболее. А вот большой остров воющих гейзеров принес мне отличный профит. Если кто видел, и желательно вживую, долину гейзеров на Камчатке, тот может очень приблизительно представить, как выглядел остров воющих гейзеров. Изрезанные долинами каменистые, довольно высокие холмы, практически без обычной растительности, но зато густо покрытые пышными коврами разнообразных мхов, и лишайниками всех расцветок радуги. Со склонов холмов, с их вершин, на дне ложбин плюются, клокочут, свистят, шипят, парят и выстреливают разнообразные гейзеры. Минеральные, грязевые, просто водяные, гейзеры перегретого пара и еще всякие разные. Пыхают и курятся дымами дыры и щели. И да, гейзеры воющие. Потому, что некоторые, вырываясь на поверхность, не просто свистят, булькают и гудят, воют, а особо одаренные завывают, будто грешники в аду. Акустический удар не только по ушам долбит, но иной раз аж до позвоночника достает. И все это, гейзеры, грязь и облака, разных цветов и оттенков. Красиво, невероятно, и также невероятно вредно и ядовито, и жуть как полезно. В озерках самих гейзеров, в окружающих их лужах и ручьях, в осадочных наслоениях вокруг гейзеров и щелей, откуда вырываются газы, в мхах и лишайниках, и даже просто в окружающей породе содержалась вся таблица Менделеева, и даже больше. Даже моего высокого уровня опознания часто не хватало, чтобы определить многие элементы, попадавшиеся мне в этом алхимическом раю. Зато хватало уровня мастера ядов, чтобы просто тут находиться. А вот кому другому тут будет, мягко говоря, кирдык как неуютно. Без сильных способностей снижать урон от ядов, без мощных амулетов, лечебных и защитных, тут делать нечего. Даже я поднял свои и так немалые способности на 2%, а это очень много, уж поверьте. Ну и чтоб жизнь медом не казалась, жили подо мхом разные черви вида ужасного, большие и маленькие, которые очень не прочь откусить от тебя кусочек. Некоторые просто тебя пожрать норовят, некоторые ввинтиться в организм на ПМЖ, естественно, с бесплатным питанием, а некоторые использовать тебя еще и как инкубатор. С большими, отдельные монстры достигали 3-4, а то и 5 метров при уровне в 6-7, и наделенными различными талантами червями бороться было даже проще. Многие нападают хоть и неожиданно, некоторые стремительно, но явно. Такого увидел, током приложил, располовинил сверкающим, прижег, энергию вытянул, но, так или иначе, проблему порешал. А вот отбиться от 5-миллиметровых червячков, толщиной меньше волоса, которые обладают свойствами мимикрии и полным обезболиванием, когда они проникают сквозь поры внутрь организма, это посложнее. Присел неосторожно на мягкий мох, они и подселились, тихо и незаметно. А как только проникли, они начинают есть тебя и расти, есть и расти, а ты не чувствуешь, а когда почувствуешь, тебя уже, считай, съели. Ну, тут им облом, я сам себя так отравил, что любители отведать комиссарского тела корчи завязывали узлом вплоть до окончательной смерти. И сферу насоса постоянно держал в активном состоянии. Так что только глядишь, выскочило сообщение. Внимание, господин Мо, бродячая колония синеполосых поползней, пытавшаяся вас атаковать, погибла. Хе-хе. Кстати, тоже интересный факт. Раньше система предупреждала о нападении прямо в процессе, а теперь, как только я отплыл от песочных островов подалее, все эти бла-бла, внимание, прекратились. Остались вот только такие, по факту, когда все закончилось, да и то, как правило, когда я этого не заметил. Тенденция, однако, а еще в насыщенных различной химией и высокими градусами водах обитали и чувствовали себя прекрасно пиявки, тоже вида и размера разного и нрава злобного, и тоже не прочь отведать пришлого на вкус. Так-то они, черви и пиявки, едят друг друга, но как только я появился, они и меня включили в это веселое и увлекательное занятие. Честно скажу, полезного в плане алхимии в тех и в других хватает, а некоторые, если жевнуть кусочек другой, дают интересные усиления статов, но на вкус они все, говно и сплошь ядовиты. Так что извлечь богатство острова воющих гейзеров очень и очень непросто. Тут надо быть таким уникальным, без ложной скромности, как я. А взять тут есть чего. Вот где показала себя во всей своей красе способность помощник синтез. Особенно в паре с интуитом. Из перенасыщенных растворов, из измельченных надолбов и наплывов по краям гейзеров, из грязи и накипи, я извлекал чистые металлы и минералы. Я перетирал мхи и лишайники, делал возгонку и фильтрацию, сжигал и выпаривал, и даже перерабатывал некоторых червей и пиявок и тоже извлекал нужное и полезное. Слиточки с чистыми металлами, брусочки и кристаллический порошок с такими же чистыми минералами, многочисленные алхимические жижки и растворы я, словно скупой рыцарь, прятал в волшебный сундучок, с умилением обозревая все увеличивающийся список сокровищ в моем виртуальном дневнике. Около месяца длилась алхимическая страда, пока я не подъел свои продуктовые запасы, а пополнить-то их неоткуда. Сам остров таких ресурсов не имеет. Прибрежные воды почти мертвы, за исключением редких моллюсков, футуристических кораллов, скудной растительности и странных созданий, таких же агрессивных, ядовитых и невкусных, как черви и пиявки. Но я доволен. Помимо многих ценных веществ, ингредиентов и производных для алхимии, повысил сам ранг алхимика до 8. Это добавило мне плюс 3 к мане, плюс 2 к интеллекту и свободную единичку к распределению. Синтез стал 2 уровня и стал кушать уже 20 единиц маны и выносливости просто на активацию. Но зато я могу теперь не только синтезировать отдельные чистые элементы из доступных материалов в чуть большем количестве, но и комбинировать их в одном, например, металлическом бруске или растворе с заданной процентной необходимостью. А это дает ой какие вкусные перспективы. И еще, в связи с долгой работой в неблагоприятных условиях на острове воющих гейзеров поднялась характеристика воля. Теперь она равна 4. На целых 4% снизился входящий урон, боль, потребность в пище, воде, отдыхе. Быстрее восстанавливаюсь на те же 4%, и это не учитывая реген. Казалось, крохи эти проценты, какой-либо прогресс будет заметен, наверное, после десятки, а то и двадцатки, но капелька к капельке, ручеек в речку, а речки в огромные реки, которые питают океан. В общем, я остался более чем доволен посещением острова воющих гейзеров, уж много больше, чем обломом, Хе-хе, однако пора двигаться дальше. Глава 2. Мысли, невесомые, нематериальные, что ж так тяжки вы иногда, так тревожны, или, наоборот, легки и беззаботны, что же вы, бесплотные, вцепившись в утомленный мозг старого человека, не даете насладиться покоем тихого вечера, у уютно рдеющих углей, над которыми подрумяниваются одуряюще пахнущие кусочки мяса. Я вздохнул и перевернул шампуры. Мысли. Остров Пукан был 12-м по счету, на который ступила моя нога. Да, именно так я назову его, Пукан. 12-м из больших, и последним в кластере островов, которые находились недалеко друг от друга. Недалеко это примерно от 5 до 30 километров. Еще с полтора десятка мелких, по 1-2 километра в диаметре овальной или круглой формы затесались между ними. Каждый из мелких чем-то напоминает мой остров Возрождения. Возможно, это так и есть. Они – будущие места, откуда стартанут рисковые игроки. Почему так думаю? Потому, что в геометрическом центре этого мини-архипелага находится огромный остров. 26 дней я плыл вдоль его береговой линии, время от времени высаживаясь и изучая ближайшую территорию, пока не замкнул круг. 3 довольно крупных реки встретил я на своем пути, а также 2 десятка речушек и солидных ручьев. Пройдя километров 10 вверх по течению одной из полноводных рек, я вошел в огромное озеро, такое большое, что противоположный берег виднелся только лишь темной черточкой. А где-то там, за этой черточкой вставали призрачно-голубоватые склоны гор. Я долго смотрел на них, а Виктория Лаки тихо покачивалась на мелкой волне кристально чистых вод озера. Долго смотрел, и не поплыл к ним. Где бы я ни высаживался на этом огромном острове, как далеко бы ни заходил от берега, я везде и всюду встречал одно и то же. Березовые рощи, могучие дубравы, прозрачные, наполненные светом и запахом смолы сосновые леса, густые лиственные или смешанные чащи, сумрачные еловые заросли, поляны, напоенные ароматом трав и цветов, над которыми беззаботно порхают бабочки и мотыльки, жужжат хлопотливые пчелы и шмели, звонкие, чистые настолько, что вода казалась призрачной, ручьи, такие же речки, небольшие и побольше озерки, изредка топкие болотца, покрытые зеленым мхом и обсыпанные разноцветными ягодами и цветами. Иногда, вдруг, леса расступались в стороны, и мне являлся кусок знойной степи, лениво колышущий бесчисленными травами. Сколько птиц в небе, сколько зверей в лесах и степи, сколько рыб в воде, я не знаю. Тьма тьмущая. Но зато я точно понял, почти все, что я видел, мне известно, знакомо, читал или слышал. Все они когда-то проживали, а некоторые и сейчас еще живут, на территории России-матушки, богоспасаемой Руси. И все они были просто птицы, просто звери, просто рыбы. Волк он и есть волк, большой, нередко очень большой, серый, желтоглазая рысь, иногда очень большая, хитрая и опасная, великан-лось с потрясающего размера рогами, будто огромная бурая глыба, медведь, заяц, ежик или гадюка, бревно сом в тихом прохладном омуте, вальяжный лебедь, суетливая утка или шустрая куница, величавый орел в ослепительно-синей вышине или тихушник-крот. Все они просто звери, рыбы, птицы. Без статов, без уровней, без дополнительных способностей и сюрпризов. И ведут себя как нормальные звери. Косуля пуглива, кабан насторожен, щука стремительно в своем броске, лягушки орут, как потерпевшие, в уютном маленьком бочишке, ибо им хорошо. Прибрежное море, его глубина, фауна и флора только укрепили меня во мнении, что этот остров небольшой, скромный рай, огромная мирная локация, будущий центр всего кластера этих островов, место, где будет возведен красивый, светлый и радостный город, а может быть, и несколько. Здесь будут жить искусные ремесленники, строители, кузнецы, скорняки, горшочники, ювелиры и многие, многие другие. На улицах города будут радовать своим талантом поэты, художники, акробаты и мимы, актеры будут разыгрывать драмы и комедии. Ушлые гномы откроют банки и доберутся до призрачных гор, чтобы явить на свет все их сокровища. Эльфы накинут на город вуаль прекрасных и удивительных растений. Орды приключенцев наполнят своим гомоном и суетой таверны, гостиницы и постоялые дворы. Они подставят свои плечи, хребты, чтобы облегчить проблемы города, сдадут в аренду руки и рискнут головой, чтобы пойти туда-то и найти то-то. Будут сбывать в лавках и конторах города добытый хабар, который они наколотили на опасных, но таких прибыльных островах, окружающих большую мирную локацию. Я, будто наяву, слышал крики зазывал. Собираю ватагу на ящера, танки не ниже десятки, стрелки с магическим уроном, высококлассный док-универсал, ватага на воющие гейзеры за хабаром, берем только с высоким резистом на яды, все желающие ковырять большой облом, сюда идем, вот такая пастораль от наивного дедушки, так я себе это представляю, но люди они такие, любое прекрасное место изговниют. Надеюсь, система пропустит на Океанию только лучших ее представителей. Я назвал этот остров Русь, и только остров, и больше ничего. Пусть те, кто придет сюда позже, остальное назовут сами. Думаю, это будет правильно. И я уплыл, можно сказать, бежал, насладившись этим раем лишь краешком, лишь сделав пару глубоких вдохов аромата леса и степи, чуть пригубив от божественного вкуса холоднючего ключа, лишь на минутку прилег, разбросав руки, в густой ковер степного ковыля, провожая белоснежные облака в безбрежно синем небе. Да, надо было бежать, ибо это затягивает, исподволь, незаметно. Чуть замешкался и вот ты уже прорастаешь своей душой во все это, ибо это Русь. Так, по крайней мере, было со мной, и я бежал. Остров Пукан был последний в этом кластере. Дальше только открытый океан и где-то на горизонте еле-еле видное тоненькое пятнышко облачка, верный признак большого острова. Сколько до него? День-два, это зависит от многого. Скоро узнаю. Да, надо поспешать, до следующего сезона штормов осталось не так много. Нужно либо двигаться дальше, найти подходящее место для зимовки, либо вернуться на Русь, но вырваться оттуда, мне, боюсь, будет ой как непросто, если вообще получится. Да, я вновь перевернул шампура над рдеющими углями. Сегодня я окончательно убедился в простой, но печальной истине. Если использовать насос при убийстве монстров, то даже интеграционные штучки не выпадают, не говоря уж о чем-то магическом. Я это уже давно начал подозревать, а вот сегодня убитый Пукан ничего, кроме прочного и красивого хитина, мне не принес, а должен был, судя по тем способностям, что он мне продемонстрировал. И тогда я нашел еще одного, совсем маленького, по колено, не больше, второго уровня и просто забил его, предварительно опутав сетью. Прибил, наклонился поближе рассмотреть, что высветится в виде хабара на теле Пукана, как это часто бывает, даже рукой дотронулся, чтобы перевернуть. И тут случилось интересное, а может быть, и знаковое событие. Жук вдруг, резко, выцвел, посерел и рассыпался невесомым пеплом, который, слегка взвихрившись, растворился без следа. А на земле остались десяток слегка выпуклых шестигранных тоненьких чешуек, синевато-зеленоватого цвета и маленький мутненький, чуть зелененький кристаллик, с фалангу мизинца, даже меньше. Первый раз такое со мной. Система четко и недвусмысленно проявила свою волю, берешь это и только это, и ничего иного, или не берешь. Однако я совершенно не в претензии. Копаться во внутренностях не надо, что несомненно плюс. Чешуйки были сантиметра три в диаметре, очень прочные и легкие. Поломать пальцами не удалось, поцарапать ножом тоже, и даже прицельно саданув острием в чешуйку, пробить не смог, а лишь только оцарапал. Частица силового защитного каркаса, магический интеграционный предмет, работает только в едином кластере, не менее 1 м². Энергия питания, мана. Какая изумительно замечательная штучка, подумал я, а потом прочел то, что сообщило опознание про кристалл. Генератор защитного поля, уровень 1. Магический интеграционный предмет, работает только на основе силового каркаса, энергия питания, мана, вот так вот, всего лишь скромный, мать его, генератор защитного поля 1-го уровня, магический интеграционный предмет, генератор защитного поля, да он мне еще вчера был нужен, так любит говорить некоторые особо торопливые, но я и завтра от него не откажусь, жучка я этого мелкого, уровня номер 2, правда, успокоил довольно быстро, но это только относительно его более мучного собрата, и уже такой хабар, а что же тогда могло выпасть с Пукана 8-го уровня, или 10-го, защитный каркас, защитное поле, явно это работает в связке, полный доспех на основе этих двух маготехнологий, у меня даже слюноотделение повысилось, но, как впрочем и всегда, создавать такой вкусный доспех придется все больше методом научного тыка, экспериментами, исследованиями и накоплением опыта. И тут мои магические способности мне в помощь. Однако материала придется добывать немало. Да, немало. Эх, прости господи мя грешного. Я непроизвольно вздохнул и, взяв в руки шампур, втянул аромат готового шашлыка. Не ради развлечения придется изничтожать животинок, не наживы для, ради дела серьезного. Только я распахнул рот, норовя отгрызть сочащийся соком кусочек, как от еле тлеющих углей поднялось марево, взвелись искры, закружились и соткались в образ Рамзеса, печально-меланхолического такого Рамзеса, сидящего напротив меня, ноги калачом, одна рука уперлась в колено, а на когтистой ладони утвердилась длинное жало морды, второй рукой он непроизвольно поглаживал посох, лежащий на коленях, в желтых притухших глазах его созерцательность, и где-то даже мудрость, и только пипка носа активно шевелилась, собирая и оценивая окружающие ароматы. Ни здрасте тебе, ни как сам, ни привет, голокожий, ни даже банального хаа, бледнолицый брат. Ну, я так понимаю, после некоторого молчания и разглядывания безмолвного гостя сказал я, твоя жизнь вошла в минорный период, мой лохматый друг, глубокий вдох и пффффф, атмосферно и содержательно. Пффффрр, накось вот, я протянул ему шампур, угостись. В глазах Рамзеса промелькнуло некоторое оживление. Знаменитый шашлык, не могу. Он слегка отвернул морду. Что, вера не велит, он только прянул ушами. Брось, брателла, от чистого сердца. Ну, что с тебя болезного брать-то? И разве я хоть раз, хоть намеком, опять же в ванной у меня булькал, ракушку мне дал, и вообще. Уши шокологолового внимательно повернулись ко мне. Вкусный, свежий. Я сделал несколько пассов ладонью, нагоняя в сторону Рамзеса ароматную волну воздуха. Как для себя делал. Рамзес повернул морду, еще раз вздохнул, забрал шампур и снизав, в одно движение, половину, заглянул, даже не жуя. Арррр, вкусно. Ты хоть для приличия, пару раз челюстями двинул бы. Вроде как жуешь. Не, зачем. И опять, жих, с шампура мясо, глык в утробу. Вкусно. Дал еще один шампур. Кажется, того десятка порций, что я приготовил, и которого, так мне думалось до сего момента, было многовато, как бы стало маловато. Очень, как бы, маловато. Вкусно, очень. Рамзес заметно ожил. Раньше ты мне такую прелесть не предлагал. На такую прелесть и без тебя всегда находились охотники. Вот заходил бы почаще. Дела, брат, дела. Сказал и опять тяжко вздохнул. Да я вижу. Бубни давай. Что бубни? Рассказывай, говорю, про дела свои, белоснежного цвета. Хайррр, вздохнул Рамзес, помолчал. Понимаешь, брат, хочу, говорит она, стихи. Читай, а я буду слушать. Ну где я, а где стихи? Всплеснул руками Рамзес. Но, делать нечего. Все сообразно заветом некоего хитромудрого человека изучил. Так сказать, вдумчиво освоил материальную базу. Знаешь, сколько, брат, люди написали стихов за всю свою историю. 10 в, на цатой степени, именно в, на цатой степени. И это только то, что смогло сохраниться в письменной, устной или какой другой форме. И половина, если не больше, про любовь. И ты их все. Я даже реально впечатлился. Пфф, ну я же посланец. Самодовольно стукнул себя кулаком в грудь Рамзес. Правда, может и не все, но про любовь, точно. Я так думаю. Дай давану краба, лохматый. Я схватил когтистую лапу и энергично потряс ее. Это конкретно круто. Наверное, теперь стал большим специалистом и ценителем. Ну, ценителем, не знаю, а специалистом, с сомнением профырчал он, если только по объему и слегка, в сравнительном анализе. Периоды, стили, течения, направления, восток-запад, все такое. Да вот беда, вроде все в голове, а все равно, что темный лес. ГМ, да, он вздохнул. Что-то поэзия мне не дается. И что было дальше? Читал, кивнул головой Рамзес. Долго, слушала, и даже иногда улыбалась. А потом, декламатор из тебя не очень. Вот так мягко выразилась Люси. Но старателен, это да. И я бы простила бы тебе твое грубое рычание, но ты не прочел ни одного своего стиха. Вот так сказала она. Сочини что-то свое. Так пожелала она. Она что, тоже знает все стихи? Зачем? Она посланница великой. Она услышит стих первый раз и знает, он не мой, чей-то, но не мой. Она знает, как у вас все интересно. Да, так интересно, что не знаешь, что теперь делать. В чем проблема? Сочини свое. Я ж говорю, с поэзией проблема. Стукнул в грудь Рамзес. Пока чужое читаю, вроде как понимаю, а как свое пытаюсь сочинить, затык. Двух слов сложить не могу. Брат, надо лишь поднапрячься, взять, например, и переиначить чужое. Слова переставить, другие в рифму подобрать. Не знаю, но хоть методом математического перебора поднатужиться и выдать пару строк. В конце концов, она не ждет от тебя эпической поэмы на семиметровом рулоне формата обоев. Уж поверь мне, да не получается, рявкнул в ответ Рамзес. Не получается, думаешь, я не пробовал. Вот ты, он потыкал в меня черным когтем. Ты сочини что-нибудь про нее, белоснежная, как пушистый снег, нежная, выдал тут же я. Рамзес долго смотрел на меня печальным взглядом. Вот видишь, раз и готово, глухо обронил он, отворачивая морду в сторону. А я, где-то я, наверное, недоделанный вышел. Ну ты брось это, недоделанный, ты красавчик, ты же, мать твою, единственный брутальный мужик среди всех посланцев системы. Просто это та планка, которую тебе надо преодолеть. Не получилось с первой попытки, пробуй еще, не получилось, еще, а потом еще, и так, пока не преодолеешь. Нужно миллион попыток, значит, миллион раз попытаешься, и обязательно получится. Рамзес все так же сидел будто безучастный, но уши были повернуты в мою сторону очень внимательно. Брат, есть в радуге только 7 цветов, а в музыке 7 нот, и, пользуясь этим скромным набором, люди создавали, создают и будут создавать столько, что даже и представить страшно. Плохого, хорошего, великого, смешного, никакого. А слов, с учетом разных языков, несопоставимо больше. И даже при таком разнообразии уважаемые поэты не стесняются крутить избитые слова то так, то эдак. А что творят с ними и с рифмами ярые графоманы? А белые стихи? Рамзес, белые стихи. В них вообще нет рифмы, осторожно кивнул он, повернув голову. По мне, просто бред какой-то. Мы не будем спорить о вкусах, хотя полностью с тобой согласен, я про принцип. Стихи могут быть вообще не стихи. Сляпал что-то, неважно, насколько тебе самому кажется это плохо или хорошо, смело иди и читай ей. Она захотела твоей поэзии, завали ее своими шедеврами. Но не халтурь, сочиняй от души, и тогда ей нечего будет тебе предъявить. А скажет, не нравится, плохо. А это уже другой вопрос. Нравится, не нравится, это дело вкуса и предмет для дискуссии. Но условия выполнены. И вот ты крут, ты уже перец, и уже, на ответку, а не соизволите продекламировать, мадмуазель, что-то из вашего раннего. Рамзес явно взбодрился, взгляд его загорелся, ссутулившиеся плечи расправились. Да, брат, да, его волосатая лапа сжалась в кулак, будут ей стихи. Ну вот, уже лучше, ухмыльнулся я, зацепишься за пару строк, рифму на нюх возьмешь, а там глядишь, и попрет. Некоторое время Рамзес сжимал и разжимал кулаки, нервно дергал хвостом, скалил зубы и топорщил мех, а как-то потом успокоился. Но почему она со мной так? Почему? Не придумывай себе ужасов, брат. Люси умная девочка. Поверь мне, многоопытному, не унизить тебя, не оскорбить, ни еще чего плохого она точно не хочет. А вот сделать тебя чуть лучше, подтянуть тебя там, где ты слаб, подтолкнуть на тернистый путь самосовершенствования, это вполне. Может, ей хочется видеть возле себя не просто посланца системы, а совершенного посланца системы, имеет право. Вот обнаружила в тебе слабину с поэзией, получи, распишись. И использует она для этого чисто женские приемчики. И поверь, брат, она пока даже сотой доли процента не применила из этого богатейшего арсенала. Да, Рамзес задумчиво ухватил себя за морду. Ты танцевать вальс умеешь? Нет, косяк. А рисовать, варить варенье, вышивать крестиком? У него даже челюсть отпала. Чуешь, куда ветер может подуть? Ты пугаешь меня, брат. Рамзес нервно облизнул морду. И что делать? Пройти по тонкой грани между бруталом мужиком, с достоинством и мудростью, благожелательно и со снисхождением выполняющего ее желания, и презренным подкаблучником. Ты так произнес это, презренный подкаблучник, что мне стало нехорошо, с дрожью произнес Рамзес. Кто это? Это, брат, страшный человек, страшный. Сейчас я расскажу тебе о нем. Мы долго еще беседовали на сокровенные мужские темы. Уже давно был съеден шашлык, уже отошел и вновь пришел прилив. Прекрасные сестры склонились к горизонту. Мы пили горячий взвар, и я все просвещал своего многоумного, но такого наивного друга о тонкостях взаимоотношений полов, о мужском достоинстве и женских чарах, о нашей силе и их слабости, о нашей крутизне, самости и брутальности и о том, что без женщин вся эта хрень даже нам самим нахрен не нужна, и еще о многом. И то сказать, ну кто кроме меня, расскажет ему об этом, отец, которого нет, другие посланцы, Люси, Или, может быть, Ева? Нет, вряд ли. А вот старый, где-то даже мудрый, и уж явно более опытный и сведущий в этом деле дядюшка Мо, непременно. Спасибо, брат. Пожимая на прощание руку, сказал мне Рамзес. Мне и правда стало легче на душе, сказал и тихо растворился. На душе, Хаэм, это очень хорошо, что ты чувствуешь в себе душу, Рамзес. Очень хорошо. Я задрал голову в звездное небо и тихо спросил. Ведь правда, божественная, кусок задней ноги, часть ребер и остатки позвоночника от небольшого оленя воняли неимоверно. Еще бы, какой уже день на солнышке доходит до нужной кондиции. Хорошо, что у меня модифицированы слух и зрение, а не нюх. Задохнулся бы к ядреной фене. И это я еще сижу совсем не рядом. И ветерок от меня, а вовсе не ко мне. А вот, поди ж ты. Вообще такие ароматы жуть какая редкость в бесконечной вселенной. По крайней мере, насколько я успел узнать. Система четко отслеживает, что бесхозное, то долго не лежит. Неважно кто ты, если живешь и действуешь в этом мире, то подчиняешься ее законам. И лишь игроки, такие, как я, имеют некоторые преимущества. Обозначил своими действиями кусок туши как приманку, и вот она уже, подчиняясь вполне естественным законам, начала гнить и разлагаться, и вонять. Как выяснилось путем многодневного наблюдения, этакий аромат очень сильно уважают жуки-пуканы. Большие любители, однако, лежала вода с душком. Пуканы, в принципе, всеядны, но с явным уклоном в хищника, причем из тех хищников, которые жрут сородичей в первую очередь, то ли как конкурентов в видовой борьбе, то ли еще почему, но за неделю наблюдений я ни разу не видел, чтобы два пукана мирно разошлись. Всегда кто-то кого-то донагнет. Более слабый либо убегает, либо погибает и никак иначе. Причем сбежать проигравшему жуку случается нечасто. Так вот, возвращаясь к вонючему деликатесу, добыть чего-нибудь мясного для жуков не такая уж и проблема. Все же доминантный вид на острове. Тем более простого зверья, характерного для Западной и Центральной Европы, тут полно. А вот довести пойманное до вонючей кондиции совсем непросто. Жуку нужно быть все время где-то рядом и поближе, так чтобы система считала, что вот это лежит не просто так, а по делу и под чутким присмотром. Но тут возникает проблема другого характера. Как я уже сказал, пуканы любят дохлятину. Все. И на вкус, и на запах, и еще как-то, наверное. И вот как раз на запах они и летят, аки мотыльки на свет. Хорошо, если прилетит кто поменьше, так в довесок и пойдет. А если кто покрупнее, тут только бежать. И что характерно, жуки настолько любят с душком, что даже в погоню за конкурентом не бегут. Отогнал, и ладно, а не как обычно, до победного. Пару раз наблюдал цирк, когда вздувшаяся смердящая туша переходила из рук в руки несколько раз, пока самый брутальный пукан не употреблял ее с большим удовольствием. Именно эта малоаппетитная особенность навела меня на мысль, как охотиться на пуканов с помощью ловушки. Подходящее место, соответствующее моим думкам, искал, как ни странно, недолго. Удача ворожит, однозначно. Глубокий каменистый распадок заканчивался глухим тупиком с высокими стенами. Несколько могучих деревьев росло в этом тупике. Промеж них и вдоль стен валялись камни, от больших до всяких, как раз то, что мне и надо. А самое главное, и каменистые возвышенности недалеко, и справа от меня, рядом, болотистая низина, перед ней не густой, но все же лес. А еще язык степи удачно облизывает левую сторону оврага. Рельеф на любой вкус и цвет, как говорится. Сама ловушка довольно проста. Здоровенный кусок бревна, за полтонны весом, на веревках оттянут в сторону и насторожен через натяжную систему. Стоит только жуку дернуть приманку, бревнышко освобождается, набирает скорости каак. Причем место подобрано так, что любитель тухлятины, даже если не убьется этим бревном, а я рассчитываю на крупную дичь, точно отлетит от удара как раз в направлении каменной стены, а там ударится об нее и, благодаря несложному механизму из подпорок, сверху на жука упадут каменные блоки, каждый килограмм по 150 с гаком, 3 блока. Ну, и на десерт уж я подскочу, добить, если что, или сразу хабар снять. На крайний случай, если уж совсем какой монстрелла попадется, просто свалю и подожду другого. Короче, действую по обстановке. Вот сижу, жду. Парочку мелких и шустрых пуканчиков, одного второго, другого третьего уровня и вовсе до ловушки не допустил. Так прибил. Я когда ее настраивал, хоть и пользовался блоками и лебедками, но и собственный пупок натрудил изрядно. На такую мелочь разряжать ловушку реально жаба давит. С обоими жуками хоть и не слишком сложно получилось, но с четвертым уровнем еще, может и сойдусь грудь в грудь, все же опыт уже мало-мало имеется, а вот пятый уровень, пожалуй, нет. Драка может затянуться, а тут, не дай бог, кто припрется да в самый разгар. Я ведь очень точно обозвал этот остров, Пукан. Тут их, мягко говоря, хватает. Причем, как показали мои недельные ползания в невидимости, есть лесные, есть степные, есть болотные и каменные пуканы. Чем-либо кроме расцветки и некоторых мелких особенностей во внешности и повадках они отличались не сильно. Я имею в виду, по своей агрессивно-злобной натуре. Болотного встретил в обширной низине, где, собственно, и находилось болото, со всеми причитающимися ему атрибутами. Зарослями камышей, корявыми деревьями, мхом, черными провалами воды среди изумрудной ряски, топкой жижей, ну и остальными всяческими прелестями. Были болотные пуканы грязного зелено-серого, с разводами, цвета, с лапами оканчивающимися широкими ступнями веслами. Пукали не ядовитым газом, а жгучим кислотным облаком. Мне-то фиолетово, только процентик капнул к познающему яды, но вот одежка пострадала изрядно. Местами образовались мелкие дырочки, где-то ткань сжурилась и истончилась, а кожа на ремнях и сумке покоробилась и поблекла. Хорошо хоть я сообразил и резко сдернул из области поражения, а то было бы куда хуже. И самое печальное, что пострадала моя накидка из кожи невидимой смерти. Не критично, но сам факт, обязательно урою болотного пукана. Не того конкретного, от которого пришлось ретироваться по быстроляну, так любого другого. Из принципа и в отместку, так сказать, и с целью посмотреть, вдруг что у него особенного из хабара. Степной был весь красно-желто-оранжевый, как и окружающая его степь, выгоревшая на солнце, с множеством желтых, красных и промежуточного оттенка растений. Видно, местный колорит тут такой, хотя и зеленое встречалось, особенно кусты и мелкие деревца. Этот отличался высокими, тонкими и длинными лапами, признак отличного бегуна, а в остальном – лесной пукан. Хабар с жука второго уровня чисто случайно прихватил зазевавшегося бедолагу. Он даже понять ничего не успел, тот же десяток чешуек, только яркого, как и он сам цвета, да кристаллик, что интересно, такой же мутно-зелененький. Ну, и описание тоже, самый отличающийся по внешнему виду, каменный пукан. Он намного ниже, более плоский, весь раскоряченный, в разных наплывах и наростах серого, черного и коричневого цвета. Такой классический засадник, пригородится среди камней и редкой растительности, и ждет какого-нибудь оладуха, вроде меня. Я его и заметил лишь в последний момент, когда сканировал своей способностью окрестные каменные возвышенности на предмет полезного. Пришлось вступать в драку, слава богу, был у него всего третий уровень, но месилово вышло знатное. Бздел он серо-черным газом, с сероводородным запахом, тошнотным и приставучим, летал низенько, как-то даже с натугой, но зато долбил зазубренными лапами со страшной силой. Камень в крошке разлетался, резко и точно, только ловкость да выносливость с Регином меня и спасала. А еще мои постоянные атаки сверкающими, и сыпавшиеся с них электроразряды. Сеть в самом начале драки кинул неудачно, вроде точно в него, а промахнулся изрядно, что странно само по себе. Вот и сошлись на коротке. Увы, схватка показала, что все-таки Глефа не то оружие против этих хитиновых жуков, да. А еще осталось стойкое ощущение, что каменный пукан третьего уровня, чуть ли не более толстый на пробитие энергокаркаса, чем лесной и степной того же уровня. ХМ очень может быть. Выпавший кристаллик был чуть менее мутный, чуть более яркий, слегка насыщенный зелененьким цветом. Ну, и чешуйки серо-черные.